Джим, превозмогая себя, тоже улыбнулся. Он не мог не думать, что у этого человека действительно есть все, и если он до сих пор один, то в этом, несомненно, виноват только он. Джим расстегнул рубашку. День стоял жаркий, и солнце приятно согревало. Он сел и замолчал, стараясь не думать о печальной жизни Рональда Шоу. Но отрешиться от Шоу было затруднительно. «Знаешь», — сказал он, — «я еще никого не встречал вроде тебя, такого естественного и совершенно бескорыстного. А еще я не думаю, что тебя можно заставить делать то, что ты не хочешь делать. Ты другой породы». Джиму было приятно это слышать. К нему сразу же вернулась вера в собственную мужскую силу. Шоу улыбнулся. «Но я рад, что все так получилось». Джим тоже улыбнулся. «И я рад». «Я ненавижу всех этих вшивых королев». На языке гомосексуалистов «королева» означает «пассивный гомосексуалист». Шоу приподнял одно плечо и сделал забавно женский жест, вздрогнув всем телом, одним движением пародируя целое племя. «Некоторые из них хорошие ребята», — сказал Джим. «Я говорю о них не как о людях», — сказал Шоу. «Я сейчас говорю о сексе. Если мужчине нравятся мужчины, то он хочет мужчину. А если ему нравятся женщины, то он хочет женщину. Но кому нужен гомик, который не то и не другое? Для меня это загадка». Шоу зевнул. «Может, мне нужно пройти курс у психоаналитика?» «Зачем?» Шоу критически осматривал свои бицепсы. От его внешности зависели его доходы. «Не знаю. Иногда я...» Он не закончил свою мысль, уронил руки. «Одни мошенники, все как один. Говорят тебе то, что ты и без них давно знаешь. Единственное, что имеет значение, это сила. Ты должен быть сильным в этом мире, как говорила мама. И она была права. Вот почему я стал тем, чем я стал. Потому что я сильный и не жалею себя». Страстность этой речи произвела на Джима впечатление. Кроме того, она напомнила ему и о его положении. «Да, тебе повезло, что ты сильный», — сказал он. «У тебя есть талант. Ты знал, чего ты хочешь. А как быть со мной? Я всего лишь теннисист чуть выше среднего. И что делать мне? Сила не поможет мне играть лучше, чем я уже играю». Шоу посмотрел на Джима, по его выражению было видно, что он думает. «Ну, я не знаю». Его красивые глаза устремились в никуда. «А ты не хотел бы стать актером?» Джим пожал плечами. «Я? С какой стати?» «Понимаешь, это даже не честолюбие. Этого нужно хотеть до боли во всем теле». И Шоу начал монолог, который нравился ему больше всего. Хронику его собственного восхождения, в котором ему никто не помогал, кроме мамы. Шоу, не страдавший от недостатка себелюбия, был доволен этой речью, а Джим не возражал получить местечко хотя бы и на самом краешке этого всеобъемлющего чувства. Джим принял Шоу полностью и безоговорочно. В конечном счете, эта связь была для него лишь временной остановкой на долгом пути с конечной станцией по имени Боб. Когда Шоу закончил свой гимн целеустремленности, Джим восхищенно и почти без фальши сказал: «Пожалуй, у меня этого нет. Нет ничего, что я бы хотел так сильно». Шоу гладил пальцами вертикальную полоску волос на своей груди. «Устроить тебя статистом? Нет проблем. А там посмотрим». «Посмотрим». Джим встал и потянулся. Шоу смотрел на него довольный и возбужденный. «А теперь надевай плавки», — сказал он и повел Джима к башенке. Часть четвертая. Два месяца прошли мирно. Джим наслаждался жизнью в огромном доме, комнаты которого были похожи на съемочные площадки. Когда Шоу бывал занят на киностудии, Джим играл в теннис с его многочисленными знакомыми и приятелями, которые приходили взглянуть на нового любовника Рональда, а заодно и отработать удар слева. Джим был приятно удивлен, обнаружив, что стал в некотором роде знаменитостью. По крайней мере, в этом мирке. И тот интерес, который к нему проявляли, был своего рода компенсацией за стыд, что он испытал с Шиллингом. Джиму нравились вечеринки у Шоу, он быстро нашел в них свое место. Он научился разбираться в алкоголе, делать коктейли и деликатно расчищать площадку, когда Шоу намеревался рассказать какую-нибудь историю. На Джима эти шикарно одетые люди производили впечатление. Они много пили и без конца рассказывали о своей сексуальной жизни. Он наслаждался их грубой прямолинейностью, которая в то же время и шокировала его. Они ничего не боялись, по крайней мере здесь, за высокими стенами особняка Рональда Шоу.